счет предъявлен. Наконец-то они вернулись домой, но в каком виде? В грязных изодранных пижамах, без халатов, на промокшей насквозь кровати. У мисс Прайс дела обстояли не лучше. Ее чулки и ботинки остались на острове, тропический шлем отсырел и размяк, а с костюма на пол натекла лужа. Из всех вещей, что она брала в путешествие, уцелела одна метла. Мисс Прайс выглянула в окно. «Слишком светло, чтобы лететь», — пробормотала она. И тут ей в голову пришла ужасная мысль. «Должно быть уже больше 9». Мисс Прайс без сил опустилась на стул. Как только она села, послышалось хлюпанье. «Кэрри, боже мой, что же делать?» Чарльз подошел к окну. Оно так и осталось открытым. «Никого нет», — сказал он. «Спускайтесь по метле на землю и сразу бегите». Мисс Прайс тупо на него уставилась. «Боже мой!» — воскликнула она. «Как это ужасно!» «Так надо, мисс Прайс!» — настаивала Кэрри. «Бегите!» Мисс Прайс посмотрела на свои босые ноги. «Если я встречу садовника!» — простонала она. «Слушайте!» — прошептал Чарльз, поднимая голову. Ошибки быть не могло. На лестнице раздавались шаги. «Быстрее!» Кэрри почти насильно сунула метлу в руки мисс Прайс, и ребята помогли ей забраться на подоконник. «О, Господи!» — пробормотала мисс Прайс, осторожно придерживаясь за раму. «Ну так же нельзя!» «Знаю!» — прошептала Кэрри, слегка подталкивая ее. «Но что поделаешь?» Ребята смотрели, как мисс Прайс плавно съезжает вниз, подбирает юбки, поднимает метлу и спешит к спасительным кустам. Когда она добралась до укрытия, они на минуту вздохнули с облегчением, а затем обернулись, чтобы встретиться глазами с Элизабет. «Завтрак», — сказала та, стоя в дверях. «На столе уже полчаса». И замолчала, раскрыв рот. Она смотрела на пол. От кровати неторопливо растекалась широкая черная лужа, подбираясь к ногам Элизабет. Ее ошеломленный взгляд долго блуждал по этому потоку, добрался до его истока и, наконец, сосредоточился на ребятах. И от этого взгляда не ускользнуло ничего. Ни чумазые лица, ни мокрые волосы, ни облупленные носы, ни разодранные пижамы, прилипшие к обожженным солнцем рукам и ногам. «Так», — медленно произнесла Элизабет, — «чтобы я когда-нибудь...» Глаза ее блеснули, по бледным щекам поползла краска. «Это», — закончила она, — «последняя капля». Элизабет еще раз неспешно все осмотрела. Она приподняла угол пухового одеяла. Одеяло было темно-красным вместо бледно-розового, и тяжело свисало между ее пальцами. Мягко и аккуратно от него отделялись капельки воды и равномерно падали на свеженатертый пол. Элизабет отпустила одеяло. Еще какое-то мгновение она обозревала всю картину, словно не веря собственным глазам. Потом губы ее сложились в мрачную улыбку. — «Хорошо же», — тихо сказала она, и, повернувшись, вышла из комнаты. Трое ребят остались стоять неподвижно, молчаливые и несчастные. Лужа у их ног становилась все глубже, и капли с одеяла тяжело отсчитывали секунды. Наконец Кэрри откинула назад мокрые волосы. — «Давай, Пол», — крипло сказала она, — «идем в ванную, умоемся». «Что мне совершенно непонятно», — сказала тетка Беатриса в четвертый раз. — «Это откуда вы принесли воду? Ванная в самом конце коридора, и кувшина там нет». Беседа происходила в ее кабинете. Тетка Беатриса сидела у письменного стола в полоборота, чтобы видеть, как они стоят, выстроившись в ряд на ковре. Все трое смотрели на нее круглыми и честными глазами. Но в самой глубине этих глаз таилось какое-то напряжение. «Что бы ни случилось, — предупредила Кэрри остальных, — мисс Прайс выдавать нельзя». «А так все равно, что говорить, хуже уже не будет». Кэрри откашлялась. Она ничего не ответила, но твердо глядела в лицо своей тетке. «Хочу тебе по-дружески заметить, Кэрри», — сказала тетка Беатриса своим резким, язвительным голосом, — «что ты производишь впечатление человека не совсем в своем уме. Эта история про остров в Южном море, каннибалов, лагуны, уж если необходимо было лгать, то втроем вы могли бы придумать что-нибудь получше». Кэрри проглотила слюну. «Волшебная кровать!» — тетка Беатриса ехидно улыбнулась. «Возможно, тебе интересно будет узнать, Кэрри, что я лично купила эту кровать в 1903 году». «Совершенно новый, в Баринг энд Уиллоу. Весьма солидная фирма», — наставительно прибавила она, «и не увлекается разными новшествами». Кэрри переступила с левой ноги на правую. «Но что мне все еще остается неясным?» — снова завела свою тетка Беатриса. — Это откуда у вас вода? — Из моря, — неожиданно сказал Пол. — Кэрри же вам говорила. Тетка Беатриса приподняла свои почти безволосые брови, взяла ручку и отвернулась к письменному столу. Ее тонкая улыбка не предвещала ничего хорошего. — Неважно, — сказала она. — Я отправила телеграмму вашей матери, и Элизабет укладывает ваши вещи. Это последняя услуга, которую Элизабет мне окажет. После всех этих лет она предупредила меня, что берет расчет. — Но это же правда была морская вода, — не выдержала Кэрри. — Это действительно было море. Вы сами можете проверить. Тетка Беатриса чуть обернулась к ней. Ручка изящно замерла в ее птичьей лапке. — Как, позволю знать, — насмешливо вопросила она. — Если лизнете одеяло, тетя Беатриса, — вежливо ответила Кэрри. Глаза тетки Беатрисы стали агатовыми. — Вы не мои дети, — холодно сказала она. — Я уже не так молода, как была когда-то, и я вовсе не обязана терпеть подобные вещи. А вашей матери, неважно, работает она или нет, следует воспитывать вас иначе. Я закончила, можете идти. Ребята поплелись к двери, но на пороге остановились. Тетка Беатриса заговорила снова. — Поскольку такси здесь нет, мистер Бисселтейт, молочник, любезно согласился заехать за вами в 11:45. Ваш поезд отходит в 12. Тихо-тихо они закрыли за собой дверь.